16 июля. Из сладкого, удивительно спокойного сна выныриваю из-за настойчивого телефонного звонка. Тянусь к гаджету, смотрю имя абонента и время. Ковалева, 7 утра. Сон как рукой сняла. Так рано? Да, Ксюш, подскакиваю. Что случилось? Юлька, проснулась? Звонко. Блин, напугала меня. В груди еще волнительно, но постепенно успокаиваюсь. Таким голосом плохие новости не сообщают. У тебя все в порядке, как Даша? Ха-ха, прости, не хотела напугать. У нас все хорошо. Так, Жданова, я чего звоню? Мы с Натальей на прием идем. Давай с нами. У нас врач хороший, будем все вместе у одного наблюдаться. Мне на работу к 9. Но к врачу надо. Убедиться, что с малышом все в порядке. А еще нужно объяснить директрисе, почему я откажусь от работы с химией. И вообще мне нужен свободный график. В декрет у нас уходили 2 мастера. Я помню, с каким боем они отстаивали свое право на щадящий режим работы. Лариса болезненно реагирует на какие-либо изменения в работе коллектива, потому что так или иначе теряет в деньгах. А она это не любит. Когда и где встречаемся? 8. Мы за тобой заедем. Окей, собираюсь. Звоню Галке, нашему администратору, предупреждаю, что задержусь по личным обстоятельствам. Первая клиентка у меня в 10, надеюсь, успею. Кофе не варю, ограничиваюсь водой. Если повезет, сразу сдам анализы, а их надо натощак. К 8 уже готово. Еще раз проверяю сумочку, документы взяла, ключи на месте, телефон тоже, кое-что из косметики. Выхожу из квартиры. Долго вожусь замком. Я специально тяну время, ловлю себя на мысли. Жду, что вдруг снова увижу соседа. Мне чисто по-женски любопытно, почему он на меня так странно вчера смотрел. Но ничего не происходит. И, замкнув квартиру, спускаюсь вниз. Девочки меня уже ждут. Наташа за рулем. «Как настроение, Юля?» — оборачивается Ксюшка, когда я устраиваюсь на заднем сиденье. Всматривается в мое лицо, ищет следы сомнений. Я сомневалась, да, и до сих пор сомневаюсь, что справлюсь. Справлюсь, одергиваю себя. Не я первая, не я последняя, мать-одиночка. Единственное, мне хочется куда-нибудь уехать из города, подальше от Азанова. Как когда-то уехала Ксюшка от Игнатова. Чтобы не пересекаться, не видеть, не слышать, спокойно жить своей жизнью и растить малыша. Но ехать мне некуда, не к матери же с Семеном. К тому же здесь собственная квартира в хорошем районе, работа, друзья. Замечательно, заверяю улыбкой. Тошнит? Сегодня нет, а вас? Мы на лимонах, в голос и тут же заходит со смехом. Меня подмывает расспросить Наташу про Азанова. Как я поняла, она с ним знакома едва ли не с детства. А с другой стороны, зачем? Мы с ним все выяснили. Наши пути никогда не пересекутся. Мы друг другу чужие. А мой ребенок только мой ребенок. Юль, а ты кого больше хочешь, мальчика или девочку? Не думала об этом. А все-таки? Наверное, девочку. Моя мама была хорошей, пока не сошлась с Семеном. С ним она изменилась, стала чужой и незнакомой. Я хочу для своего ребенка быть матерью всегда. И в любом возрасте и обстоятельствах не ставить мужика на первое место, задвигая свою кровиночку назад, либо вовсе отказываясь от него. Но мальчик тоже хочу, чтобы он вырос и стал лучше, чем его отец. Смотрите, девочки! Наташа на секунду ловит мой взгляд в салонное зеркало, а потом снова следит за дорогой, рассуждая. Вадим, Саша, Женя... Друзья, не разлей вода с детства. Я вроде как с ними была. Не всегда, но все же. А сейчас вот за Сашку замуж выхожу. Представляете, как будут дружить наши дети? 2 Ксюшкиных пацанов, мой и твоя, Юля, девочка. Или мальчик, ломает картинку Ковалева. Или мальчик. Выхватывать будут все вместе за хулиганство. Почему-то девочки не рассматривают ту версию, где у Азанова будут дети от другой женщины. Когда-нибудь же будут, и моему ребенку при таком раскладе придется с ними общаться тоже. Не думать об этом. Жизнь такая непредсказуемая. Смеясь и фантазируя, какими будут наши дети, доезжаем до перинатального центра. Там долгая волокита с оформлением карты, заполнением анкет, согласий, прочих бумаг. И, наконец, я в кабинете гинеколога. Не того, кого мне сватали Ксюша с Наташей, их врач сегодня меня принять не может. Все по записи. Я у дежурного. Врач, тусклая, сухощавая женщина средних лет, осматривает меня, ощупывает, расспрашивает. Время тянется медленно, а подтверждение, что во мне бьется новое сердечко, нет. Я беременна, не выдерживаю пытки. «Матка увеличена», — сдержанно отвечает женщина. «Есть плод или нет, покажет УЗИ». «Плод». Какое некрасивое слово, бесчувственное. «Сейчас?» «В порядке очереди». «На аборт. Записывать?» «Срок большой, медикаментозно прервать беременность не получится». «Что? Какой аборт? Зачем?» — обмирает в груди. «Разве с ребенком что-то не в порядке? Или со мной?» «Вы решили рожать? Без мужа?» «Конечно!» «Мне совсем не нравится эта женщина. То, что я не замужем, не значит, что ребенок мне не нужен». «Если передумаете?» «Я не передумаю!» Отвечаю резко, захлебываясь возмущением. «Куда идти?» «Пятый кабинет. Подождите в коридоре, выпишу вам направление». А вот узистка мне понравилась. Мягко улыбаясь, водит холодным датчиком по моему животу. «Поздравляю, мамочка, вы беременны». «Правда?» Голосовые связки вдруг отказали, на глаза набежали слезы. «Мы тут не шутим. Сами смотрите». Поворачивает мне монитор. А я ничего не вижу. Изображение расплывается от заполнившей глаза воды, но рот сам растянулся до ушей. Беременность подтвердилась. «Вот ваш малыш», — показывает на какую-то дергающуюся точку на экране. «Сердечко бьется, видите?» «Он один, мой малыш?» «Один. За двойней в следующий раз придете». Она продолжает говорить непонятные мне слова, из которых я понимаю только без отклонений, в пределах нормы. Молоточком стучит в голове. «Вы беременны. Вы беременны». Все остальное не усваивается. В груди просто разрастается огромный шар счастья. Я буду мамой. «Ну что, как?» Ксюша и Наташа налетают на меня, стоит выйти из кабинета. «Все хорошо. Малыш есть. Один. Вот фото». Показываю распечатку первой фотографии моего малыша. «Ура!» Вдвоем обнимают меня. «Поздравляем!» «Это надо отметить». «Какой отметить? Мне на работу надо». Хотя не представляю, как я сегодня буду работать. Руки дрожат, сердце трепещет, и в голове счастливый хаос. «Женя, Женечка!» — раздается громкое где-то сзади. На звук знакомого имени больно дергается в груди. Оборачиваюсь на звонкий женский голос. Незнакомая девушка с кем-то повышенным тоном разговаривает по телефону. Красивая, модно одетая блондинка. «Женя, я беременна!» — кричит в трубку. «Ты станешь папой! Ты рад? 4 недели!» Ноги слабеют, кровь отливает от лица. Перед глазами все кружится. Хватаю ртом воздух, а вдохнуть не получается. Девочки переглядываются, не сговариваясь, подхватывают меня за локти с обеих сторон, уводят на улицу. «Так, нам срочно нужна реанимация!» «Едем кормить детей и мыть кости их папашкам», — распоряжается Наталья. «Нет сил сопротивляться».